Глава 4. Пробуждение вышло не самым приятным. Я уже и забыл, когда в последний раз испытывал голод. В моем распоряжении всегда была вкуснейшая еда, да и на личном счете водилась внушительная сумма империалов, а любой ресторан приветливо открывал свои двери, даже если обеденный зал был забит под завязку. Сейчас же мне хотелось не просто есть, а жрать. Хватит бока отлеживать, Арт. Нет больше нянек, теперь все придется делать своими руками, прошептал я самому себе и начал готовиться к вылазке. На первых порах этот гнилой пень станет мне надежным укрытием, а потом перемещусь в более просторное убежище. Видел на карте несколько соответствующих отметок. Предки все продумали очень грамотно, и мне остается лишь идти по оставленным хлебным крошкам. Для начала практически полностью опустошил сумку-инвентарь. Мне нужно место, куда я буду складывать обнаруженные ингредиенты и части мобов, которые нужны для приготовления зелий. Аварийный запас очень скоро покажет дно, и без собственного производства я имею все шансы очень быстро откинуть коньки. Оставил в сумке лишь скорняцкий набор, так как без него не получится разделать добычу. В небольшом помещении моего убежища сразу стало тесновато из-за громоздкого оружия и элементов брони, но придется потерпеть неудобства. На ночь буду загружать все обратно в инвентарь. Далее начал экипироваться. Возиться с предметами вчера не хотелось, так что я уснул в стандартных шортах. Сейчас же мне предстояло это исправить. Прелесть полуигрового мира Инферно в том, что любой предмет автоматически подстраивается под габариты своего владельца, и не надо заморачиваться с размерами. В Юнисфере дела обстоят еще лучше. Там нужно просто переместить иконку предмета в соответствующий слот, но и так норм. Каких-то 5 минут я стал чувствовать себя намного увереннее. Показатель брони есть только у наголенников и налокотников. Правда, всего 2 единицы. У предметов, изготовленных не из металла, параметр брони отсутствует, но часть входящего урона они все равно срезают. От брони в мире Инферно зависит очень много. Например, оружие с бронебойностью в 2 единицы никогда не пробьет нагрудную пластину с показателем броня 3, и в случае попадения такая защита будет срезать 99% входящего урона. И так совсем. Либо ищи более мощное оружие, либо выцеливай уязвимые места и бей туда. Другой вопрос, попадешь ли, но это уже к законам мира не относится. В моем поясе оказалось всего 6 кармашков. Немного подумав, загрузил по 2 пузырька с зельями на жизнь, бодрость и энергию. Еще с десяток аккуратно уложил в небольшую сумку на застежке. Быстро достать из нее пузырек не получится, но, надеюсь, хватит и тех зелий, что располагаются в кармашках. Для разведки боем этого должно хватить. Все равно не собираюсь далеко отходить от убежища, а в случае надобности можно будет вернуться к временной базе и пополнить запас. В инвентаре слишком мало ячеек, и загружать их зельями нецелесообразно. На специальный крючок ремня, расположенный чуть сзади, я повесил арбалет, а потом пристегнул справа и ножны с кинжалом. Пусть будет, кинжал довольно легкий, а оружия много не бывает. В инвентарь я поместил щит и разнообразное копье. Собирать его в замкнутом пространстве неудобно, слишком длинное, так что сделаю это снаружи. Затем перекинул через плечо колчан с болтами и нажал кнопку, разблокирующую механизм открытия дверей. Прозвучал сухой щелчок, из образовавшейся щели появился тусклый свет, и пришел затхлый запах болота. Приоткрыв заслонку, я выглянул наружу и осмотрелся. Мир встретил меня серостью и мелким противным дождем. Я хотел было даже переждать непогоду в своем укрытии, но желудок тифлинга громким урчанием напомнил, что там слишком давно не было еды, и пришлось смириться с неизбежным и отправиться на охоту. В новой реальности, прежде чем поесть, еду надо сначала найти, убить, освежевать, пожарить, и только потом получится утолить голод. После того, как дверь убежища со щелчком захлопнулась, я осмотрел старый пень и нервно сглотнул. Виверна исполосовала его когтями и зубами в попытках до меня добраться, но, к счастью, не преуспела. В некоторых местах царапины были столь глубокими, что я тут же вообразил, какими должны быть когти их оставившие, и поспешил отвернуться. Надо взять за правило уходить с открытой местности при первых признаках наступления вечера. несколько минут, и все четыре части составного копья заняли свои места, и я стал обладателем грозного оружия. Оценив вес копья, недовольно поморщился. Тяжеловато для персонажа силой 3 единицы, а если уж добавить копью и щит, то бодрость вообще будет улетать за считанные минуты. Придется пока ограничиться только копьем и охотиться исключительно на крыс. От мысли, что придется жрать крысиное мясо, меня передернуло от отвращения, но очередной спазм желудка выбил из головы эти мысли. Я обязан выжить, отомстить за родных и вернуть императорский трон клану Огневых. Если придется, буду жрать червей, но не сдамся. Чтобы не спалить место своего убежища, ведь неизвестно, есть ли в ближайшей округе другие исследователи, демонопоклонники или, не дай боги, демоны, я решил прогуляться до отметки на карте, что расположено практически у самой кромки болота. Если я все правильно понял, то в этом месте можно оборудовать дневной лагерь, где я смогу разделывать туши, сушить ингредиенты для зелий и отдыхать между вылазками. Вглубь болот соваться пока слишком опасно, как и выходить на открытую местность. Остается вероятность привлечь внимание дымом от костра, но придется пойти на этот риск. Без огня я не выживу. Надо бы отыскать одно специфическое растение под названием осока. Если кинуть пучок этой травы в огонь костра, то на весьма длительный срок исчезнет дым. Я начал осторожно красться по болоту, стараясь как можно чаще осматривать округу на предмет разнообразных опасностей. В памяти еще была свежа картина, как из, казалось бы, небольшой лужи вынырнул здоровенный крокс и молниеносно сожрал матерую крысу. Повторять ее судьбу мне не хотелось, поэтому я старался не приближаться к подозрительным местам. Семерка в восприятии позволяла довольно сносно взаимодействовать с окружающим миром, хотя до моих прежних магически улучшенных чувств этому телу было очень далеко. Остроты зрения и чуткости слуха не хватало, чтобы чувствовать себя уверенно и вовремя обнаружить все опасности мира Инферно. В голове сам собой возник голос препода по выживанию. Помните, от вашей внимательности и реальных знаний будет зависеть не только ваша жизнь, но и цена возвышения. Вы сможете купить доступные навыки и умения у обелиска развития по полной стоимости, но есть возможность существенно уменьшить цену и сэкономить частицы первозданного хаоса. Своими действиями вы можете добиться предложения от системы Инферно изучить тот или иной навык за гораздо более низкую цену. В моем случае самостоятельное изучение навыков и умений является чуть ли не единственной возможностью усилиться. Емкость аварийного кристалла Оникса очень мала, всего 100 единиц ЧПХ, из которых я уже потратил 50, но даже так получится обзавестись несколькими базовыми навыками и умениями, выжить без которых в опасном мире Инферно будет сложно. Ну а потом нужно будет пробираться к алтарю развития и регистрироваться в инфернальной сети, что откроет доступ к личному счету, на котором хранятся частицы первозданного хаоса, заработанные исследователем Инферно. Только таким способом исследователи, в чьем распоряжении нет кристаллов черного оникса, а это подавляющее большинство людей, могут усиливать своего персонажа. Путь поглощения частиц первозданного хаоса из трупов демонов им недоступен. ЧПХ для своего развития они получают только за счет продажи добытых ресурсов обелиску. Причем местной системе совершенно не важно, что это будет – металл, части мобов или изредка выпадающие предметы. Обелиск платит за все. Обычные исследователи могут продать свой товар и клановому торговцу в небесной твердыне. У него есть достаточно объемный кристалл черного оникса для взаиморасчетов. С его помощью можно перечислить на счет персонажа нужную сумму или и вовсе обменять частицы первозданного хаоса на земные империи. Работать в Инферно опасно, но чертовски прибыльно. От мысли меня отвлекла жирная крыса, что высунула морду из нагромождения трухлявых веток. Неужели услышала мои шаги? Вроде старался передвигаться максимально бесшумно. Ай, ладно, вот и возможность опробовать свои силы в реальном бою. Так, ну и с кем придется иметь дело? Взрослая болотная крыса, уровень 5. Жизнь 2000 из 2000, урон 70-120, броня 0, бронебойность 1. Идентификация предоставила наиболее ценную информацию. Уже хорошо, не зря потратил 10 единиц энергии. Цель вполне мне по силам. Воткнув копье в рыхлую болотную почву, я взял в руки уже взведенный арбалет и снарядил его болтом. До моба метров 25. Плевое расстояние для меня прежнего, но в Инферно все завязано на характеристике, а они у меня откровенно паршивые. Выровняв дыхание, как учил мастер, я прицелился и плавно потянул за спусковой крючок. Механизм сухо щелкнул, и железный болт полетел в цель. Крыса болезненно пискнула, а на моем лице появилась довольная улыбка. Реальные навыки остались со мной, осталось заново обучить это тело. Додумывал я эту мысль уже на бегу. Система проинформировала, что моя атака нанесла противнику 634 единицы урона. Я рассчитывал на крит, но, видимо, ловкость все же подвела, и я не попал мобу в голову. Ничего, пару удачных ударов копья, и на моем счету будет первый трофей в Инферно. Боя как такового не получилось. Стальной болт пронзил крысу насквозь и вошел в толстую ветку, сердцевина которой еще сохранила прочность, остальное оперение не давало мобу соскочить. В итоге двумя точными уколами копья в голову я прикончил крысу, и система тут же поздравила меня с первой победой. Взрослая болотная крыса убита. Опыт плюс 5. Мда, не густо. Чтобы заработать второй уровень, придется завалить сотню таких крыс, но лучше так, чем нарваться на крокса или, того хуже, виверну. С трудом вырвав застрявший в ветке болт, я снял с него тушку убитой крысы и поместил ее в инвентарь. Разделаю чуть позже, когда доберусь до отметки на карте. Болт протер от крови пучком травы и убрал обратно в колчан. Пополнить боезапас мне негде, так что стоит стрелять осторожно и всегда подбирать болты. Мелькнула была мысль проверить логово крысы на предмет чего-нибудь ценного, ведь эти твари тащат в свои норы все, что можно, но пришлось от нее отказаться. Слишком узкий лаз, да и выможусь в грязи, не стоит оно того. Да и вряд ли моб мог отыскать на этом болоте что-то реально ценное. Мой путь продолжился. Периодически в поле зрения мелькали мелкие твари, но тратить на них энергию было нецелесообразно. Ценности для меня они не представляли. Мяса практически нет, опыта за убийство система начислит почти минимум, если вообще начислит. Более крупной цели в поле зрения не попадалось. То ли такие мобы не забредают на окраину и предпочитают охотиться в глубине болот, то ли большинство опасных тварей отсыпается после ночной вылазки. А вот полезных в алхимии растений и грибов удалось обнаружить довольно много. Места, в которых я оказался, были довольно дикими, и собирать все это многообразие было попросту некому. В очередной раз я поблагодарил судьбу за свою память и за то, что все-таки не филонил на занятиях, а реально учился. Пусть и для большинства моих сокурсников все выглядело с точностью да наоборот. По пути я загрузил инвентарь цветками болотные из шери, которые используются для приготовления слабеньких зелий бодрости, отыскал гриб под названием волчанка, из которого можно выделить яд и смазывать им наконечники болтов, собрал другие травы, которые можно использовать в качестве приправ к еде. В общем, пользовался своими знаниями по полной. Система даже предложила изучить навык травничества, что прибавит персонажу плюс 1 к восприятию, но я отложил это решение, так как оставшиеся у меня частицы первозданного хаоса целесообразнее будет потратить на усиление своей боеспособности. Травничество тоже полезно. Этот навык подсвечивает растения определенного уровня в радиусе 5 метров, но я пока неплохо справляюсь и сам, а там разживусь ЧПХ и решу, надо ли занимать слот. Теперь этот навык будет доступен мне по сниженной цене. Инвентарь продолжил заполняться полезными ингредиентами. Благо, ресурсы одного типа можно поместить в одну ячейку. Не бесконечно, естественно, всего по 50 единиц, но эта условность существенно облегчает жизнь. Надо будет потом прогуляться до обнаруженного камня и набрать алькрума, но для начала стоит оборудовать лагерь и набить желудок. Все остальные телодвижения потом. По прямой до указанного на карте места всего километр. Явно убежище оборудовал не глупец. Каждый раз преодолевать большое расстояние от лагеря на ночевку к старому пню – это слишком нерациональная трата времени. Но местность внесла свои коррективы. Не знаю, когда предки последний раз проверяли аварийный набор и составляли эту карту, но сейчас пройти напрямик от убежища к укромному месту невозможно. За прошедшие годы болото отвоевало у суши существенную территорию, и пришлось делать крюк. К нужному месту я подошел минут через 40. Можно было сделать это гораздо быстрее, но я делал частые остановки для сбора трав, да и местность вокруг лучше увидеть своими глазами, а не полагаться на устаревшую карту. Кстати, в спокойной обстановке надо будет внести правки. То, что отмеченное на карте место потенциального лагеря захвачено мобами, мне стало понятно довольно быстро. Уже на подходе виднелось множество следов когтистых лап, а полусгнившие стволы были испещрены глубокими царапинами. Передо мной встал закономерный вопрос – попытаться отбить удобное место или не рисковать, или уйти искать другое. Глянув на свою полоску бодрости, я мысленно выругался. Даже неспешная прогулка по болоту опустошила шкалу на 2/3. На длительный интенсивный бой текущих возможностей персонажа явно не хватит. Судя по количеству следов, стоянку оккупировала небольшая стая существ, справиться с которой без риска быть сожранным не получится. Сделав выверенный глоток из пузырька с зеленой жидкостью, я тщательно закупорил его пробкой и убрал в сумку на поясе. Шкала тут же начала восстанавливаться, и я почувствовал прилив сил. Даже не заметил, как небольшая прогулка вымотала неподготовленное тело персонажа, чей предыдущий владелец не утруждал себя физическими упражнениями. Наверняка парень готовился работать в сфере IT и сутки напролет проводил за компьютером, а мне теперь расхлебывать последствия его недальновидности. У человека должен быть развит не только мозг, но и тело, и только тогда получится добиться гармонии. Огневы уяснили эту простую истину очень давно, но обычным людям некогда заниматься собой. Даже несмотря на то, что для того, чтобы прилично зарабатывать в современном мире, достаточно всего лишь 5-6 часов проводить в юнисфере. Но там придется сражаться с монстрами и есть боль, а это подходит не всем. Сразу отказываться от удобного места под временный лагерь я не собирался. Я уже успел оценить местность и пришел к выводу, что неспроста предки выбрали именно этот участок. Да, сейчас он выглядит немного иначе, чем раньше, но от этого не потерял своей привлекательности. Раньше здесь стояла сторожевая башня, но сейчас от нее остались одни развалины, обильно покрытые мхом. Отдельно стоит отметить, что место было выбрано грамотно, на возвышенности. Не знаю, было ли в те времена на этом месте болото, но уже при составлении карты к руинам можно было спокойно подойти лишь с одной стороны. Сейчас же и вовсе осталась небольшая полоска относительно твердой земли, по которой можно подойти к руинам. На карте отмечена и скрытая тропка, но уверенности в том, что она сохранилась и не погрузилась в трясину, у меня нет. Если не будет других вариантов, то придется пробить и этот маршрут. Осторожно выглянув из-за кустов, я осмотрел груду камней, окруженную вязкой болотной жижей. На первый взгляд ничего примечательного. Камни и камни, но если присмотреться внимательнее, то можно проследить, как цепочка следов петляет по земле и теряется в небольшой дыре, выкопанной рядом с двумя булыжниками. Похоже, что внутри башни сохранилась полость, которую и облюбовали мобы. Самое интересное, что, судя по заметкам на карте, это не то место потенциально лагеря, которое отыскали предки. Мобы прокопали этот лаз относительно недавно, еще не вся земля вновь заросла мхом. Нужное мне место располагается с другой стороны руин. Там нагромождение камней образовало небольшой грот, скрытый от посторонних глаз. Самое простое решение – завалить проход булыжником и, скажем, через недельку добить ослабленных, оголодавших зверей, но с тройкой в силе сделать это быстро вряд ли возможно, поэтому лучше всего прибегнуть к хитрости. хитрости. Не думаю, что укрывшаяся в руинах стая многочисленна. Скорее всего, там сейчас обитает несколько молодых особей, максимум с детенышами. Я осторожно вышел из-за кустов и начал движение к руинам. Земля была влажной и вязкой. Приходилось тщательно планировать каждый шаг, но все равно изредка приходилось выдирать сапог из грязи с довольно громким чваканьем. Звери никак не реагировали на посторонние звуки. Скорее всего, полость располагается достаточно глубоко, и нагромождение камней хорошо гасит все звуки. Мое сердце бешено колотилось. Если бы мне кто-то несколько дней назад сказал, что я, без магической защиты, буду подкрадываться к логову свирепых хищников, я бы не то что не поверил, а отправил бы собеседника на осмотр к психиатру. Но сейчас Огнев Артем находится уже в совсем другой реальности, и в ближайшее время все мои кошмары вполне могут материализоваться. Сегодня удача оказалась на моей стороне. Я спокойно приблизился ко входу в логово мобов. Оценив размер дыры, пришел к выводу, что все рассчитал правильно, хотя расстояние, с которого я осматривал руины, было довольно приличным. В моей руке появился щит. Хорошо, что я не стал его выкладывать из инвентаря. Щит был выкован из прочной хаотической стали, хоть и крайне низкого качества, и имел приличный показатель брони, аж 5 единиц, что для предметов начальных уровней очень круто. Не факт, что даже Крокс способен его прокусить. Чтобы расширить проход, мобам пришлось вырыть нору, которую я легко перекрыл круглым щитом, оставив лишь небольшое отверстие. Моего веса должно хватить, чтобы удержать зверей внутри лаза, поэтому я встал на щит, мысленно выдохнул и несколько раз ударил каблуком ботинка о железо. Томительные 10 секунд ничего не происходило, а затем в щит ударили, да так, что я немного подскочил. Раздался грозный рык, а потом когти проскрежетали по металлу. Медлить я не стал и с силой резко опустил копье в оставленное отверстие. Атака достигла цели. Я почувствовал, как наконечник копья после небольшого сопротивления пробил шкуру зверя. Послышался болезненный взвизг, и давление на щит усилилось. Я начал методично наносить удары копьем, и каждый раз система отчитывалась о нанесении урона молодому болотному флоксу 12 уровня. Насколько я помню, флоксы очень похожи на земных лис, только немного крупнее. В честном бою у меня было бы мало шансов на победу, но благодаря разнообразным хитростям человек часто одерживает победу над гораздо более сильным противником. Моб бесновался под щитом, рычал, просовывал в щель лапу в попытке разодрать когтями мою ногу, но я был начеку и вовремя наносил удары копьем. Мне потребовалось ровно 11 ударов, прежде чем появился победный лог, и система оповестила о зачислении на мой счет 30 очков опыта. Тем не менее, удары в щит не прекратились, хотя их интенсивность и уменьшилась. Немного отодвинув щит в сторону, я открыл часть лаза с другой стороны, и в образовавшейся дыре тут же показалась зубастая пасть. Раздумывать я не стал и вогнал в горло второго флокса копье чуть ли не наполовину. Система тут же доложила о нанесении смертельного удара, и моя копилка пополнилась еще 20 очками опыта. Второй флокс имел всего 8 уровень, так что все закономерно. Все звуки под щитом стихли. Не думаю, что интеллекта у мобов достаточно, чтобы затаиться и напасть, когда я уберу преграду. Значит, мое предположение оказалось верным. Пара молодых особей отыскала себе логово, где собиралась обзавестись потомством, но не успела. Медленно отодвинув щит, я заглянул в лаз, готовый тут же вернуть преграду на место, но опасения оказались напрасными. Кроме двух тушек убитых флоксов, других противников не было. Вытащив тела поверженных врагов из ямы, я осмотрел диковинных зверей. И вправду, определенное сходство с лисами есть, но и отличий немало. Более крупное тело, зеленоватый оттенок шкуры, что позволяет превосходно мимикрировать под болотистую местность, длинные когти и два ряда острых зубов. Надо быть крайне осторожным в будущем, раз на окраине болот водятся такие звери. Мне повезло, что эти хищники отсыпались в своей норе. Тушка самца была вся в крови, а в шкуре имелось множество дыр. Самку удалось убить более аккуратно и сохранить потенциальный трофей. Не знаю, насколько ценен мех болотного флокса, но в моем положении нельзя пренебрегать никакими трофеями. Убрав тушки в инвентарь, я начал ликвидировать последствия скоротечной схватки. Не хватало еще еще, чтобы на запах крови ко мне в гости пожаловал кто-нибудь пострашнее Флокса. Прежде всего забросал пятна крови землей. Не уверен, что это поможет, но лучше так. Затем сбегал к кустам и нарубил несколько десятков прямых веток. Я узнал это растение. Препод по выживанию, который провел в Инферно в общей сложности несколько лет, говорил, что сок свежесрубленного тралиса имеет резкий и крайне неприятный запах, способный заглушить любой другой. Пришлось пережить несколько не самых приятных минут в моей жизни, пока я перетаскивал пахучие ветки к норе и обильно орошал соком пропитанную кровью почву. Далее я кинжалом заострил ветви и начал вкапывать их в разных участках тропинки. Пришлось повозиться, чтобы замаскировать столь примитивные ловушки, но от визита незваного зверя меня этот шаг должен обезопасить. Острая палка не способна пробить плотную подошву сапог, зато повредить лапу хищника запросто. Главное, самому не забыть, где располагаются ловушки. Чуть позже надо будет придумать более надежную защиту, но пока пусть будет так. Желудок в очередной раз конвульсивно сократился, и я решил отложить все дела и озаботиться завтраком. Оставлять за спиной непроверенный лаз небезопасно, но лезть туда сейчас мне совершенно не хотелось, поэтому решил, что вновь прикрою его щитом, сверху набросаю камней и замаскирую все это мхом. На подходе к лазу услышал странный звук и насторожился. Выставив впереди себя копье, я заглянул в дыру и увидел там копошащегося щенка Флокса. Малыш еще даже не открыл глаза и слепо тыкался мордочкой в стенки лаза, издавая при этом слабый писк. Не удержавшись, потратил 10 единиц энергии и использовал идентификацию. Детеныш болотного Флокса. Уровень 0. Доступен для приручения. «Ну и что мне с тобой делать?» — еле слышно прошептал я.